Глава 6. В своих размышлениях полковник не промахнулся. Выхлебав миску густой мясной похлебки, Таноя едва удержала глаза открытыми. Спать хотелось отчаянно, а еще чесалась голова от набившейся в волосы пыли. В стойбище она бы моментально втерла в кожу и волосы топленый бараний жир, слегка ароматизированный пряными травами. А тут как эту проблему решать? Жир она в суете сборов прихватить забыла. А еще все в этом месте было необычным. Высокие лавки, на которые садились, не подбирая ног. Высокие длинные столы из дерева. В степи такой стол стоил бы целую овцу. Миски из глины простые, без узоров, и все одинаковые. Таких в степи не держат почти. В пути побьются. А вот половник, которым ей наливали похлебку, медный, дорогой. Еду выдавал мужчина, и Таноя долго удивленно смотрела на то, как ловко он наливает еду другим мужчинам в одинаковой одежде. Вопросов арчанка не задавала, устала. Да и мир у людей оказался отличным от родного стойбища. Женщин нет, детей нет, овец нет, конюхи плохонькие и мало их. А еще запахи совсем-совсем другие. И лица. Все бледные, с широкими глазами и редкими ресницами. Вот уж ветер песку нанесет. Между тем рядом с ней на скамью присел тот пожилой человек, который встречал ее у ворот. Одет непривычно, но аккуратно. Все шнурки подтянуты, галуны блестят, оружие пряжки начищены, да и двигается, как справный воин. «Расскажешь, почему со свадьбы сбежала красавица?» — спросил он. Таноя дернулась, но старик ее удержал. «Не прыгай, я сам догадался. Расскажешь?» Сонливость слетела, и девушка, осторожно подбирая слова, рассказала о неудачной свадьбе. Правда, про пояс умолчала. Он и сейчас был на ней, прикрытый широким кушаком. Комендант покачал головой. Чувствовалась в рассказе девчонки какая-то неправильность. С чего вдруг взбрыкнуло, когда жених снова замуж позвал? С другой стороны, белые орки, они особые, умнее, хитрее. И если напрямую магичить не могут, то обладают острой интуицией. А вот шаманы бывают только из черных орков. Это другой талант. «Так куда ты ехала?» — спросил полковник. Бабуля Эгев сказала в город ехать. Неосознанно выдвинув клыки, сказала арчанка. «Там всех много, затеряться легко. Клановые в город не поедут, а изгоям я неинтересна. Да еще, говорят, люди наказывают за любое убийство». «Так и есть», — покачал головой комендант. «Только что ты в городе делать будешь? Что умеешь?» «Овец доить, сыр варить, кожа мять», — перечислила Таноя. Офицер головой покачал. «Возьмут тебя в лучшем случае в помощники к кожемяке какому или на сыроварню. Будешь работать за кусок хлеба и сыр. Это ты могла и дома делать. Может, не поздно еще вернуться?» Съежившаяся от жестоких слов девчонка сложила руки на животе, обнимая себя, чтобы казаться меньше. И вдруг выпрямилась. Плечи сами собой развернулись, голова поднялась, и она усталым голосом сказала: «Вернуться я не могу. Первый же соплеменник меня убьет. Или того хуже, натешится и убьет. Варить всю жизнь сыр или кожу мять скучно. Но я еще молода и могу научиться чему-то новому». «Мысль правильная», — задумчиво сказал полковник. Потом прищурился, и спросил: «С оружием управляться умеешь?» «Смотря с каким», — пожала плечами девчонка. «Из лука стреляю хорошо, аркан кидаю добро, мечом не машу, копьем тоже не умею. Разве что плетью научилась слегка». Полковник неплохо знал, что и как умеют степняки, поэтому покивал одобрительно. «Зайца на скаку плетью возьмешь?» «Возьму», — поразмыслив, ответила арчанка. «Тогда слушай меня, барышня. Тебе не в мелкий город надо, а в крупный. Туда, где аристократы есть. Я сам в столице уже много лет не бывал, но родня иногда пишет, удивляет. Говорят, среди знатных дам мода пошла на телохранительниц». Арчанка непонятливо хлопнула на человека узкими темными глазами. «Охранниц они ищут. Таких, чтобы рядом стояли с грозным видом. Ну, может, от карманников защищали еще. Я в этом деле не особо разбираюсь, но знаю, что в больших торговых городах есть специальные школы». «Да ты спишь совсем. Иди уже спать. Завтра потолкуем».